краска почему-то забрызгала все стекло, и в комнате стало довольно сумрачно. «Видимо, — рассудил Паддингтон, помахивая кистью и обращаясь к пустой комнате, — лучше все-таки начать с потолка. Тогда я смогу заклеить обоями все пятна на стенах». Однако белить оказалось ничуть не легче, чем красить. Медвежонок влез на самый верх стремянки, но даже стоя на цыпочках, с трудом дотягивался до потолка. Втащить ведро наверх ему было не под силу, поэтому, чтобы обмакнуть кисть, всякий раз приходилось спускаться на пол. В довершение всего, лазая с мокрой кистью по стремянке, он весь перемазался мелом. В общем, через некоторое время Паддингтон пожалел, что не продлил свою скучную минутку. Все опять получалось наперекосяк. Он опасался, что когда миссис Бёрд увидит его работу, ему здорово попадет. И тут Паддингтону пришла в голову гениальная идея. Он был не из тех медведей, что отступают перед трудностями. Дело в том, что по соседству недавно начали строить дом. В один прекрасный день Паддингтон увидел его из окна спальни и с тех пор проводил кучу времени на стройке, разговаривая с рабочими и наблюдая, как они с помощью веревки и блока поднимают на верхний этаж инструменты и цемент. Однажды мистер Брикс, старший мастер, даже прокатил его в ведре и разрешил положить несколько кирпичей. Брауны жили в старом доме, и посередине потолка остался от былых времен толстый крюк, на котором когда-то висела тяжелая люстра, а в углу лежал небольшой моток веревки. Паддингтон усердно взялся за дело. Прежде всего он привязал один конец веревки к ведру, потом влез на стремянку и пропустил второй конец через крюк. Потом спустился на пол и стал тянуть. Но даже теперь ведро поднималось с трудом. Оно было полнёхонько, и каждые несколько минут приходилось делать передышку и для надежности привязывать веревку к ступеньке стремянки. Когда Паддингтон отвязал веревку для последнего рывка, случилось непредвиденное. Он закрыл глаза и приготовился дернуть, как вдруг обнаружил, что висит в воздухе. Ощущение было захватывающее. Он подрыгал лапой, но пола под ней не оказалось. Тогда он приоткрыл один глаз и от удивления чуть не выпустил веревку. Мимо него, опускаясь вниз, плыло ведро. Дальше все произошло очень быстро. Паддингтон и ахнуть не успел, как стукнулся головой о потолок, а ведро с лязгом ударилось о пол. Несколько секунд Паддингтон беспомощно болтался в воздухе и дрыгал лапами. Потом снизу послышалось бульканье. Поглядев туда, он с ужасом обнаружил, что ведро опрокинулось и раствор вытекает на пол. Веревка заскользила, пустое ведро взмыло к потолку, а Паддингтон с плеском шлепнулся в белую лужу. Но и этим дело не кончилось. Пытаясь устоять на скользком полу, медвежонок выпустил веревку, и ведро спланировало вниз, накрыв его с головой. Несколько минут Паддингтон лежал на спине и пыхтел, пытаясь сообразить, что же на него свалилось. Наконец он сел, снял ведро с головы, но тут же в ужасе нахлобучил его обратно. На полу плескалось белое море. Из опрокинутых банок с краской текли зеленые и коричневые ручейки, а в дальнем углу плавала кепка мистера Брауна. Заметив ее, Паддингтон порадовался, что оставил свою шляпу внизу. Одно было ясно — предстоит очень долгое объяснение — и будет оно нелегким, потому что медвежонок даже самому себе не мог объяснить, что же сделал не так. Идея наклеить обои пришла ему чуть позже, когда он сидел на перевернутом ведре, соображая, что к чему. Паддингтон был по натуре оптимистом и любил во всем видеть светлые стороны. Если он постарается и как следует наклеит обои, все остальное могут и не заметить. Что касается обоев, Паддингтон верил в свои силы. Он не раз тайком подсматривал в щелочку за мистером Брауном, и ему казалось, что это совсем не трудно. Надо только помазать обратную сторону какой-то липкой жидкостью, а потом прижать готовую полоску к стене. Поднять ее до потолка тоже было несложно, даже для медведя. Полоска складывалась пополам, в середину засовывалась швабра, а потом шваброй же можно было разгладить все морщинки». От таких мыслей у Паддингтона сразу же поднялось настроение. Он нашел целое ведро клейстера, поставил его на стол и принялся разматывать первый рулон. Поначалу дело шло туго. Приходилось ползти по столу и пихать рулон передними лапами. Свободный же конец снова скручивался в трубочку и полз следом. И все-таки в конце концов Паддингтону удалось полностью намазать одну полоску. Он слез со стола, стараясь не наступать на мел, который слипся в безобразные комья, и поднял обои на швабре. Полоска оказалась очень длинной, куда длиннее, чем он думал, и, махая шваброй над головой, Паддингтон умудрился завернуться в клейкую бумагу. Побарахтавшись, он высвободился и побрел к стене. Потом отступил на шаг и полюбовался результатом. Местами обои порвались, часть клейстера попала на наружную сторону, но в целом вышло не так уж плохо. Паддингтон намазал следующий кусок, потом еще один, бегая от стены к столу со всех лап. Ему очень хотелось закончить прежде, чем Брауны вернутся. Кое-где остались зазоры, кое-где куски нализали друг на друга. Повсюду пестрели пятна клейстера и мела. Ни один кусок не наклеился совсем уж ровно. Но когда Паддингтон склонил голову на бок и прищурился, общее впечатление оказалось неплохим, и он остался очень доволен собой. И только в последний раз, оглядывая плоды своих трудов, он вдруг заметил, что-то не так. Окно было на месте, камин тоже, а вот дверь куда-то пропала. Паддингтон перестал щуриться, и глаза его округлились. Он точно знал, что двери не могло не быть, потому что сам в нее входил. Медвежонок ошарашенно осмотрел все четыре стены –